Наша боевая готовность в пути пострадает, тяжело вздохнул командир. Чем-то всегда приходится жертвовать, спокойно проговорил азиат, после чего развернулся в полоборота, направив взор на свою капсулу. Плюс, если это тут оставить, то еда может привлечь местное зверье, которое гарантированно попытается до него добраться. Просто кусок металла, который собой представляет для животных эта капсула, ничего не значит. Да и обходить стороной будут, так как радиация, а они ее чувствуют, скорее всего. А раз за капсулой мы вернемся не так скоро, то придется забирать все ресурсы сейчас. Еще двое суток ради того, чтобы забрать остатки, думаю, выделить будет очень тяжело. Рационально, кивнул Яр. Ладно, завершаем сборы, быстро перекусываем, все упаковываем и выступаем. К вечеру мы должны вернуться в лагерь. Обеденного перерыва не будет, как и привалов, если только вынужденных, чтобы отразить нападение зверя или противника. Никто возражать не стал, все продолжили заниматься своими делами. Лия разогревала завтрак, Джон и Ериф, который закончил переговариваться с Рином, продолжили складывать палатку, а азиат стал распределять пропитание так, чтобы можно было быстро разложить по рюкзакам. В итоге час времени, немного ругани из-за того, что станину заклинило и та не хотела складываться, но все же сборы были завершены, и отряд выдвинулся довольно длинной цепочкой в сторону лагеря. Лия, как, впрочем, и всегда, шла первая, проверяя местность на наличие потенциального врага. Следом шел Ериф, который должен был прикрыть напарницу. Замыкал строй, как и в прошлый раз, Алп, постоянно посматривая по сторонам, а предпоследним шел азиат. В данный момент Рен никак не мог помочь в бою своим товарищам, ибо для более удобной транспортировки грузов использовал свою обычную руку, на которой висело сразу несколько дополнительных грузов. Когда над головой светило на миг замерло в зените, группа смогла подобраться к границе леса, из-за чего Лия немного снизила скорость. Как показала практика, именно в лесу на этом участке планеты находятся наиболее опасные формы жизни. Сейчас они могли практически с гарантией спать, но все равно нужно было оставаться бдительными. А мы довольно быстро идем, довольным, но уже уставшим голосом проговорил Джон. В прошлый раз, как мне кажется, мы дольше добирались до капсулы от границы леса. Просто мы немного попетляли из-за холмов, спокойно пояснила Лия, немного ворча при этом. И прошу, говори тише, у меня имплантат настроен на увеличение чувствительности всего, так что громкие звуки, если они неожиданные, немного дезориентируют. Понял, гораздо тише проговорил темнокожий, как того пожелает сестра. Словно у вас какой-то племенной строй, тихо и спокойно проговорил Рен, который также спокойно осматривал все растения вокруг, понимая, что они для него дикие и непривычные, но не буду иметь ничего против. У каждого клана на планете были свои традиции, хотя мы уже не на Земле, а на совершенно новой планете. Ага, поддержал последнее умозаключение Джон. Планета новая, вот только люди старые, с Земли, из-за чего новые традиции будут формироваться на основе того, какие мы притащили с собой. И как мне кажется, это здорово. Целая новая культура будет создана на этой планете. Кстати, а ей еще не давали название, хотели поднять этот вопрос, когда пробудим двух оставшихся членов команды, ответил Яр. Но пока, как мне или кажется, этой планете подойдет название Терра. Все очень похоже на родной дом, но вместе с тем и сильно различается. Неплохое название, тут же начал говорить азиат. Мертвый язык для живой планеты. Весьма оригинально, но отбросим шутки. Название планеты понадобится, и вряд ли мы это будем решать. Над головой еще миллионы человек, которые будут голосовать, когда прибудут на планету. Никогда, а если, мрачно начала говорить девушка, и не миллионы, а всего пара. Да и то, если мы не уложимся в срок, то останется меньше миллиона, по нашим подсчетам. Поэтому нужно спешить. Поэтому сегодня без отдыха. Ведь так, командир? Да, так, машинально подтвердил он. В любом случае мы прошли только 10 километров за 3 часа. Скорость низкая, но достаточная. Нам идти еще 15 километров. Такими темпами нам еще 6 часов идти, учитывая снижение скорости из-за леса. Так что меньше разговоров, экономим силы. Разговоры на них не влияют, возмутился азиат. Они, наоборот, оказывают психологическую поддержку тем, кому тяжело дается переход. Мой темнокожий друг, надеюсь, не даст мне соврать. Да, бро, еще более уставшим голосом начал говорить Джон. Без болтовни будет достаточно тяжело передвигать своими конечностями. Неопределенность давит. Вот только ты ни черта не устал, так что не надо притворяться, раздраженно проговорил Яр. Я тоже несу на себе много. У меня, в отличие от тебя, нет сервоприводов, таких мощных, чтобы несколько сотен кило я мог выдержать. Сейчас я несу предельную нагрузку в 55 кило, без учета веса брони и моего собственного веса, и не ною. Так что давай тоже держи себя в руках. Поверь, если ты хочешь болтать, значит, силы идти дальше у тебя есть. И он прав, поддержала командир разведчица. Ибо когда можешь говорить, значит, не выкладываешься по полной. А если этого не происходит, командир, может, ускоримся немного? Может, к ужину доберемся до нашего лагеря, а там Рен встретится со своей возлюбленной, при свете дня установим еще две палатки, благо вторую сейчас сможем прихватить из капсулы Джона. Звучит разумно, улыбнулся Ирриф. Ну как, хотите побыстрее оказаться в лагере, начать обустраивать нашу жизнь так, как это полагается цивилизованным людям, сбросить лишний груз с плеч, снять броню, создать полноценный палаточный лагерь, в котором сможем разместиться все разом. Минутная тишина. Ну, раз возражений нет, то тогда ускоряемся. К ужину будем в лагере, согласно перерасчету скорости. И они ускорились, не сильно, лишь слегка прибавили шагу, но все же это начало сказываться на всех членах команды, и болтать более никто не хотел, за исключением тех случаев, когда это было действительно необходимо. Например, когда Джон увидел несколько недобитков из стаи, которые держались на расстоянии от группы, стараясь идти позади по следам, но при этом, стоило обратить на них внимание, сразу разбегались. «Возможно, хотят остаться с нами», — резюмировал Рен. «Моя жена бы сказала точнее, но они могли признать нашу силу и воспринять нас как стаю, к которой захотели прибиться. Живность нам не помешает», — мечтательно проговорила Лия. «Главное, чтобы они нас ночью не убили. И еда. Насчет еды не беспокойся», — уже устало говорил одиннадцатый. «Это не такая большая проблема, с учетом того, что эти твари буквально так и лезут к нам. Мясо добыть сможем, да и есть у нас на первое время запасы, которые ты с Юмикой создала». И снова тишина, которую никто не собирался нарушать. Они шли вперед, остановившись ненадолго возле капсулы Джона. И снова все подчистую оттуда выгребли, что еще больше увеличило нагрузку на людей, на их организмы. Не критично, но в достаточной мере, чтобы скорость передвижения вновь упала, а количество затрачиваемых сил сильно возросло. Но они бы не были собой, если бы жаловались. Подобные испытания они проходили и на Земле, где порой нагрузка была даже больше. Но самые большие проблемы возникли перед капсулой, когда группа добралась до оврага, в котором прошлым днем добили раненых членов стаи, которые не смогли убежать. Из-за грузов быстро спускаться было опасно, а быстро подниматься в принципе никто не мог, так как они тянули назад. Из-за этого Лии пришлось сбросить свой рюкзак, сверху оврага закрепить систему с тросом, с помощью которого все остальные члены команды, прихватив с собой рюкзак девушки, смогли подняться. И снова они молча продолжали идти вперед. Редко на периферии мелькали звери, которые уже больше десятка километров преследовали группу. Иногда виднелись и другие животные, которые набрались смелости и решили выяснить, что это за небесные гости к ним пожаловали, но никто близко не подбирался, опасались, а может, были и другие причины. Тени становились длиннее, но в лесу все еще было светло. За то время, что светило озаряло своим светом местную листву, она набралась этой энергии и теперь отдавала ее вовне в виде легкого излучения. С первого дня пребывания на планете Яру это казалось чем-то магическим, и это позволяло понять, что они не на Земле, они на опасной новой территории, где им придется буквально выгрызать свое право на существование. Но в итоге до лагеря группа добралась вполне спокойно, не было никаких происшествий, а твари, которые их преследовали, так и остались где-то рядом, временами мелькая. Но увиденное удивило группу людей. Лагерь был цел, но внутри все было забрызгано кровью. Азиата сначала хватил шок, но потом он присмотрелся к вышке, которая была практически завершена, и с облегчением выдохнул. «Это не ее кровь», — следом проговорил он. «Юмика буквально несколько десятков минут назад завершила строительство вот этой части», — показал он на часть перекрытия, — «после чего ушла, видимо, за новыми материалами. Только ушла она не в ту сторону, откуда шли мы, а в противоположную. А кровь явно на лагерь кто-то напал. Джон, быстро за укрепление, сбрасывай груз и организовывай оборону. Моментально начал отдавать приказы командир. Лия, следи за периметром. Как только оборона Джоном будет организована, сама сбрасываешь свой рюкзак. Мы с тобой, обратился к азиату Ириф, оказываем поддержку. Необходимо быстро развернуть оборону, а Джон один не справится. Никто ничего не ответил, но все тут же разбежались в разные стороны. Ириф начал наблюдать за тем участком местности, откуда они пришли ранее. Лия направилась в противоположную от командира сторону и спокойно следила за обстановкой, не чувствуя никакой опасности. Джон, сбросив лишний груз, начал вновь устанавливать станину, с которой ему помогал Рен. Через 2 минуты все было готово, тяжелый пулемет занял свое законное положение, перехватывая половину периметра, из-за чего Лии удалось сбросить лишний груз и вернуться на свой пост. Следом сделал то же самое Рен, а потом и командир, которого как раз азиат и сменил. Вот только ничего не происходило. Следы боя, как присмотрелся командир, были уже застаревшие, кровь сгустилась, а следы битвы были убраны. Так, вздохнул он, отбой тревоги. Битва была как минимум вчера. Лия, почему не сказала об этом? 100% же заметила, была объявлена тревога, я исполняла отданные мне приказы, с легкой иронией в голосе говорила она. Плюс, даже если бы я это сказала, то ничего бы это не изменило. Рен уже все сказал, что требовалось. Но вы, товарищ командир, решили перестраховаться. Подумала, что учения такие. Вот и не стала ничего говорить. Что-то от усталости голова вообще не варит, со стыдом в голосе проговорил 11-й. Лия, продолжай следить за обстановкой, а мы пока займемся распределением грузов и установим новые палатки. Благо, места тут как раз хватит для этого. Сбросив все лишнее, что мешало дальнейшей работе, в том числе оружие и броню, трое мужчин начали медленно все перекладывать из рюкзаков в импровизированную палатку. Это не заняло много времени, но сил отняло достаточно, чтобы можно было 5 минут ничего не делать, позволить легким восстановиться, а мышцам успокоиться. Дальше 2 палатки. Втроем их устанавливать было куда быстрее и проще, из-за чего палаточный городок стал больше уже через 30 минут после распределения груза. После этого Джон разжег костер, а Рен собрал мясо и продукты из рационов питания, чтобы приготовить ужин. Это дело он любил, хотя не был профессионалом, а дома, на земле, чаще еду заказывал. Статус позволял, но готовка в виде хобби никуда не ушла, также позволяла отвлекаться от всего, что произошло с ним за все его годы жизни. Временами ему казалось, что биомеханическая рука болит, но этого не могло быть. Чертовы фантомные боли, потер он металл, после чего продолжил готовку. Командир отряда в это же время связался со своим ассистентом, формируя новые задачи на будущий день. Предстояло еще в 2 этапа вытащить 2 членов команды, и на будущий день предполагалось, что он и Лия направится на юг, где их ждет 1 капсула на расстоянии 33 километров. На западе же капсула была ближе, всего 16 километров, но путь преграждала река, в которой обитали крокошипы, что наводило на не самые приятные мысли. Потребуется лодка, нахмурился Яр, а также найти участок местности, где нет этих чертовых рептилий, может, на последнюю вылазку взять с собой Юмика. На какую вылазку? Внезапно раздался голос китаянки. Юми, удивленный голос раздался из заплетенных стен, а потом из импровизированных ворот выбежал Рен, который не смог сдержать радости, несмотря на его тяжелый и нежизнерадостный характер. Юми, на его лице, как и в его голосе, радости было столько, что хватило бы на всю команду. И этого действительно хватило, ибо то, что видели оставшиеся 3 членов группы, никак иначе, чем чудом, охарактеризовать было просто невозможно. 100 с небольшим капсул покинула корабль, направляясь к этой планете, начал говорить Ериф. До планеты добралось что-то около 20, часть из которых была уничтожена в атмосфере. Приземлились всего 18 капсул, но живых, с учетом 2 еще не найденных, оказалось всего 7. Никак иначе, как судьба это не назвать. И я безумно рад за вас, что вы встретились. Спасибо, Ериф сама, хором произнесли они, после чего поклонились в пояс. Но я не хочу омрачать ваше воссоединение, хитро улыбнулся командир, время порадоваться еще будет, а вот вышку нужно до темноты завершить, после чего там установить станину с пулеметом, а также приготовить ужин, который вот-вот начнет подгорать. Гайсайди, выкрикнул мужчина, после чего рванул в сторону палаточного городка. «Спасибо еще раз, что смогли его привести», — сдержанно улыбнулась китаянка. «Это очень много для меня значит. Я рад твоему счастью», — кивнул Яр, после чего провел рукой по лицу, пытаясь отогнать усталость. «Но теперь хочу услышать историю того, что тут произошло, когда нас тут не было». «Довольно интересная история получилась», — нахмурилась девушка, после чего уселась на траву. И только после этого Яр заметил, что она не то что тихо подкралась, но и бесшумно положила бревно, которое должно было стать частью вышки в их лагере. Глава 14. Остаток светового дня группа занималась распределением продовольствия, часть которого из складской палатки перекочевала в спальные, а также завершением строительства вышки. Что-что, а это было необходимо сделать ввиду того, что один раз зверье осмелилось напасть, значит, попытается еще раз. Но завершить строительство получилось только после захода светила. Не хватило материалов, из-за чего пришлось экстренно за ними отправляться. Но свет костров позволил не сильно замедлиться, из-за чего все было готово до отбоя. И только после этого, когда еда была окончательно готова, все собрались в центре лагеря, возле вышки, чтобы поделиться впечатлениями, да и просто пообщаться. Все же в большинстве своем они были чужие друг другу люди, которые мало что знают. Ладно, спустя час пустой болтовни прервал беседу Яр, осмотрев четверых своих подчиненных. Коли все дела на сегодня завершены, то нужно подумать над тем, что нас ждет завтра. У кого какие идеи? Нужно расширяться, первым высказался Джон. Палатки – это хорошо, но нас пятеро. Каждому со временем, 100%, потребуется личное пространство. Да и просто у каждого должен быть свой уголок, где он сможет тихо мирно посидеть, позаниматься своими делами. Когда-нибудь у нас появятся личные вещи, ну и так далее. Понял, кивнул Ярев. Нужен дом. Начнем с одного. Комнат должно быть в нем не менее 5, плюс общая столовая, плюс кухня хоть какая-нибудь. Можно даже каменную печь сложить попробовать, если кто-то умеет и сможет это сделать. Смогу, кивнул инженер. Думаю, если мне поможет этот здоровяк, кивнул Рен головой в сторону темнокожего, то мы управимся за несколько дней. Максимум 5, вместе с крышей, конечно. Чертеж смогу предоставить завтра утром. Придется его вырезать на камне, так как у нас нет бумаги с собой, но это нюансы. Глина тоже есть, да и смолу можно использовать для того же строительства, придумаем, Ярев сама. Я же просил, вздохнул командир. Привычка, спокойно отнесся к этому азиат, пожав плечами. Хорошо, значит, вы двое завтра 100% остаетесь в лагере, посмотрел он на новеньких своего отряда. Как раз придете полностью в себя и сможете пообщаться. Может, что интересное друг у друга узнаете. У меня есть пара идей по поводу обороны, хмыкнул Алп. Думаю, наш строитель будет не против их выслушать после того, как предоставит чертеж дома. Кстати, может, в 2 этажа построим? Поляна не особо большая, а место нам может понадобиться для будущих строений, которые не факт, что будут из дерева. Мысль дельная, кивнул Рен, вообще никак не показывая тот факт, что ему эта мысль интересна. Подумаю на этот счет, возможно, ее и реализуем. А с учетом того, что у нас команда будет состоять всего из 7. Да, кивнул командир, нас будет 7. А если из 7, то и комнат должно быть 8-10. Подумаем, подумаем. После этого азиат ушел в себя, старательно делая вид, что он не присутствует на собрании. При этом на него постоянно все косились, когда чувствовали на себе его взгляд. И не всем это нравилось, по крайней мере Лия иногда с раздражением смотрела на своего нового товарища. «Ладно, дальше», — вздохнул командир. «Юмика или Лия, кто завтра пойдет со мной, а кто останется тут и будет помогать парням заниматься строительством? Я бы предпочла остаться с мужем», — с почтением в голосе произнесла китаянка. «Мы с ним давно знакомы, друг друга отлично дополняем. В то время, пока они будут заниматься тяжелой работой, я смогу подготовить те же плетеные решетки на окна. Сегодня ночью обнаружила, что на кровь слетается весьма большое количество насекомых, от которых просто так не избавиться. Нужно будет попробовать дым», — высказал идею темнокожий. «Ночью вылезать из палатки было как-то не совсем уютно», — проговорила Юмика, после чего ее передернуло, а на видимых участках кожи каждый присутствующий мог увидеть мурашки. Но насчет дыма то лучше думать об этом сейчас. Когда начнет холодать, они налетят. Тогда нужно быстро организовать еще несколько костров, которые прогорят и дадут ночью небольшое количество дыма, посмотрел на окружающих 11-й. «Джон, займись укладкой камня, чтобы пламя не выходило за его пределы. Лия и Юмика, пройдитесь по округе и соберите хворост. Много не надо, так, чтобы несколько часов горело, а потом хорошо тлело. Ветра внутри наших стен нет, так что дыма хватит добрую половину лагеря. При этом, Лия, ты завтра со мной, поэтому сегодня можешь нормально выспаться. Завтра нам много идти, и я хочу сделать этот переход за один день, а не за два, как прошлый». «Поняла», — кивнула девушка. «Значит, выступаем сразу после пробуждения?» «Да», — кивнул командир. «Быстро перекусим, разомнемся, снаряжаемся и выступаем. Остальные же занимаются строительством. И да, Юмика, пока мы возвращались обратно, за нами увязались несколько зверей из стада или стаи, которую нам пришлось перебить по пути к твоему мужу. Значит, мне не показалось», — хмыкнула она. «Если получится их приручить, то постарайся сделать это». Ярив сам не верил в то, что это может получиться, но все же внутри тлела надежда на то, что у них появятся дополнительные охранники, которые помогут во время обороны лагеря. «Постараюсь сделать все, что в моих силах», — кивнула девушка. «Тогда я первая на дежурство, остальные как хотите». И я пошла за хворостом. «Я с тобой». Почти одновременно вскочили обе девушки, после чего направились на выход из лагеря. Все их сопроводили взглядами, после чего повисла мертвая тишина. Никто не хотел делать лишних движений, каждый нес на себе больше положенного, больше, чем позволяла нагрузка брони. Из-за этого каждый уже мечтал лечь спать и спокойно провести эту ночь. Но нет, предстояло закрыть некоторые мелкие дела, в том числе установить станину на открытой вышке, а потом установить на станину пулемет Джона, лишив того вооружения. «Ладно», — вздохнул темнокожий, поднялся на ноги, потянулся, после чего осмотрелся по сторонам. «Пойду займусь делом, а потом спать. Я могу сменить Юмика после ее дежурства». «Сменю ее я», — спокойно проговорил Ярив. «Меня сменишь уже ты, а после нас будет дежурить Рен. Пускай пока будет так. Мне хоть 4 часа полноценного сна надо урвать, чтобы более-менее бодрым завтра сделать марш-бросок. У вас же завтра будет возможность отдыхать во время строительства. И кстати про него. Рен, у тебя есть трос?» «Есть», — кивнул азиат, после чего покосился на свою сумку с запасными модулями для руки. «Нужно что-то куда-то поднять?» «Да», — кивнул командир. «Сначала станину на вышку, потом ее там собрать, а после пулемет, который придется закрепить». «Понял», — кивнул он. «Тогда немного подготовлюсь, а после можем заняться делом. Можете пока забраться наверх и там ждать, я трос вам подам, вам там нужно будет его на специальном механизме закрепить, чтобы я, используя специальную систему противовесов в модуле, смог поднять требуемый груз». «Хорошо», — кивнул Ярив, после чего развернулся и направился на вышку. Поднявшись на ноги, оставшиеся 2 члена команды разбрелись в разные стороны. Рен подошел к своему рюкзаку, откуда выгрузил несколько различных предметов, один из которых напоминал странного вида руку, а Ярив забрался на вышку и направил свой взор на небеса. В его голове снова поселились тревожные мысли. Каждый день где-то там над головой за несколько световых часов умирает несколько десятков человек, может, даже сотен. И скорость этих смертей будет только возрастать. Словно на корабле была какая-то чума, но на самом деле все было куда проще. Но это не облегчало задачу. 11-му и его команде придется постараться, чтобы все сделать в лучшем виде. Через 3 минуты в лазе на вышку появился Рен, который протянул своему командиру раскладной регулируемый модуль. Развернуть его было делом 5 минут. Сначала развернуть 4 ноги с системой креплений, потом установить на эти ноги систему для крепления троса, выносную при этом, после чего уже зацепить сам трос и опустить его вниз. Когда все это было завершено, Рен внизу с одной стороны трос прикрепил к своему модулю, внутри которого был небольшой электродвигатель, а другой стороной трос закрепил за станину. После того, как он убедился в надежности всей конструкции, пару раз дав пробную нагрузку, начал медленно поднимать груз, наблюдая за реакцией деревянной вышки. Но та стойко переносила все. «Принял», — дал знать командир, что груз оказался у него в руках, после чего он задвинул выносную часть модуля во внутреннюю часть вышки и уже дал новую команду. «Опускай». Несколько мгновений ожидания, после чего груз был освобожден от троса, а выносная система оказалась снаружи, после чего Рен освободил себя от металлической веревки и начал подниматься наверх. Необходимо было развернуть всю эту систему для возможной круговой обороны. Она идеально помещалась по внутреннему контуру стенок вышки, а стрелок помещался по центру, и удалось им это сделать еще за пару десятков минут. «Джон!» — крикнул Яр куда-то в пустоту, ибо темнота начала накрывать лагерь, а освещать округу пришлось с помощью маленьких фонариков. «Тащи сюда свой пулемет», а после он развернулся к инженеру и уже тише попросил. «Поднимешь?» «Так точно, командир», — кивнул он, после чего оказался внизу. Пока они ждали здоровяка, Ярев покрутился, представив, как тут будет отстреливаться боец, после чего сделал один не самый приятный вывод. Если не сделать настил, то стрелок может провалиться и, если вдруг не повезет, кого-то прикончить, так как ствол может повести в неизвестном направлении. Поэтому этот нюанс стоило учитывать в дальнейшем. «Я готов», — раздался крик снизу, после чего Яр выглянул наружу и пару раз моргнул фонариком, показывая свою готовность. Несколько минут, пулемет оказался тяжелее, чем станина, после чего оружие оказалось наверху. Вот только на этот раз Рену пришлось остаться внизу, чтобы Ярев смог спокойно закрепить орудие, только после этого он убрал трос и позволил своему напарнику уйти, чтобы заменить модуль на обычную руку. Очередная оценка. Приходилось следить за ногами, так как 11-й оказался прав. Любой неосторожный шаг мог привести к тому, что стрелок провалится вниз. Это будет сильно отвлекать основного защитника лагеря от выполнения своей задачи. Именно из-за этого Рену придется завтра сделать люк, так как эта задача первоочередная, даже не обязательно откидывающийся, просто крышку. Но, главное, чтобы он был. Ярев был уверен в том, что это поможет. Когда все дела на вышке были завершены, Джон укладывал последний участок из камней, которые были заранее припасены. Приходилось множество раз бродить туда-обратно, но ему так нравилось больше, чем в броне и с огромным грузом на горбе. Ближе к отбою, когда насекомые уже начали появляться, вернулись девушки с достаточно большим количеством веток, которые уже через минуту были уложены в несколько шалашей, а после успешно подожжены. Сначала эффект не был заметен, а после насекомые начали улетать в разные стороны. «Слава богам, это работает», — облегченно вздохнула китаянка. «Я хоть и люблю дикую природу, но вот с насекомыми не дружу. Когда заберешься на вышку, смотри не упади», — развернулся к ней командир, тут же предупредив. «Там места стало куда меньше из-за установленной системы с пулеметом, а центральный лаз в общем, в него можно провалиться, так что будь осторожна». «Благодарю за предупреждение», — сделала она легкий поклон. «Рен», — развернулся 11-й к ее мужу, — «завтра в первую очередь займись крышкой настилом для лаза, иначе это может быть чревато во время обороны. Либо стрелок будет терять концентрацию, отвлекаясь на то, как ему правильно ставить ноги, либо он провалится в эту щель и очередь может уйти непонятно куда. Повезет, если просто полоса пройдет по пустому участку, а может и по союзникам зарядить». «Понял, Ярев сама», — проговорил он и поклонился, после чего развернулся и направился в палатку, которая была выделена для него и его жены. Яр еще какое-то время не уходил, наблюдал за небом, кострами. Ему нужно было убедиться, что все сработает так, как планировалось. Да и все остальные все еще были тут. Лия сидела возле основного костра и грела руки после похода за ветками. Джон крутился возле мужской палатки, пытаясь отмыть ее от засохшей крови в темноте. «Да не заморачивайся, сидя к темнокожему спиной», — проговорила Лия. «Все равно нам так жить только несколько дней, после чего переселимся в дом, а кровь потом отмоем, когда палатки будем складывать. Тут река не так далеко, и озеро еще ближе. Но лучше в реке кровь унесет подальше. Кстати, по поводу озера», присел возле нее Яр, «думаю, можно будет послезавтра взять с собой несколько сотен грамм тротила и подорвать дамбу, которая перекрыла русло реки. Это должно уменьшить длину русла, через которое нам придется перебираться. Правда, из-за этого операция на пару дней растянется, но лучше так. Плюс та река действительно питала озеро. Тогда послезавтра подорвем, а через два дня сходим за последним членом команды», — кивнула девушка. «Тут уже останутся четверо, так что можно будет условно разделиться на три отряда по два человека в каждом». «Тоже так подумал», — кивнул 11-й, «но это потом. Завтра нужно найти предпоследнюю капсулу. Там придется попетлять, так как модуль связи был поврежден, и точно локализовать сигнал не удалось. Идет временная рассинхронизация, при помощи которой я определяла точное расстояние до источника. «Нюансы», — махнула рукой девушка. «Главное, что у нас почти вся команда собралась. Главное, чтобы никто нам завтра не мешал, как это произошло сегодня. Кстати, чего?» Спустя нескольких мгновений тишины уточнил Ерев. «Нападения на лагере на нас произошли в один день», — нахмурилась девушка. «Словно планета дает нам понять, что нам тут не рады. Конечно, это может быть паранойя, но все равно не самые приятные умозаключения. Совпадения не могут быть такими явными. Случайности не случайны. Возможно, дернул плечами одиннадцатый. Но я не спец в этом деле. Важен сам факт, с которым мне предстоит работать. То, что нападения могут быть одновременными, придется это учитывать. Например, возьмем завтра с собой несколько гранат, чтобы положить кучу тварей разом, если вдруг попытаются на нас напасть. Но если бы планета действительно хотела нас убить, то убила бы меня, а вам бы не дала проснуться». «Тоже верно», — кивнула девушка. «Но я завтра на всякий случай проконсультируюсь с Юмика, может, она что подскажет. Все же более опытный человек». «Подскажу», — послышался голос сверху. «Как раз сейчас будет время на подумать, а вы давайте спать идите. Лишние 15 минут сна лишними не бывают». «Повторилось», — хмыкнула Лия, улыбнувшись при этом. «Так было задумано», — недовольно пробормотала китаянка, после чего сделала шаг в сторону, давая понять, что теперь она наблюдает за другим сектором. «Но она права», — поднялся на ноги Ерев. «Нужно спать, завтра тяжелый день у нас, поэтому доброй ночи». «Доброй ночи», — мило улыбнулась Лия, после чего сама встала и посмотрела в глаза своему командиру. «И спасибо еще раз за поддержку. Не думала, что эмоции смогут взять надо мной верх. Для этого же и нужна команда», — попытался улыбнуться парень, но Лия его неожиданно обняла, из-за чего на его лице воцарился шок, а следом к нему добавилось удивление. Но объятия не оказались долгими, девушка быстро отпрянула и за пару мгновений добралась до своей палатки, где и скрылась. Одиннадцатый тоже не видел причин оставаться на улице, из-за чего развернулся и направился в палатку, приказав Джону перестать заниматься ерундой и идти спать. Глава 15. Сутки 5. Ночь прошла абсолютно спокойно. Ни единой тревоги, ни единого опасного мгновения не было. Звуков вокруг лагеря было множество, но они просто давали знать, что этот мир жив и не особо старался реагировать на возникших на планете новых хищников, самых опасных на Земле. Когда все пробудились, то Лия и Ерев, как и договаривались, вместо разминки, которая полагалась для привыкания к условиям на планете, сразу приступили к завтраку, чуть разогрев его. Остальные же трое начали бегать вокруг плетеного забора, который скоро может быть перемещен на новое место по задумке Рина. «Командир», — раздался голос искусственной помощницы в динамиках брони, когда Ерев нацепил на себя нагрудник и запитал его. «Вижу, вы в сети. Подождите 10 минут, я проведу анализ местности и завершенных работ». «Хорошо, Эль, жду», — вздохнул одиннадцатый и уселся на один из камней, которые кто-то притащил ночью, разложив вокруг основного костра. «7 камней, 7 стульев для 7 членов нашей команды, будущей команды. Умно всяко лучше, чем на земле сидеть. Думаю, это Джон», — поделилась мнением Лия. «Только у него одного хватит сил, чтобы такие камни притащить. Да и откуда он их притащил, не совсем понятно, в округе я их не видела. Хотя особо сильно по окрестностям не бродила». «Хреново, если это он», — нахмурился Яр. «Получается, ночью он бросил пост, оставив нас четверых на съедение зверью. Ну да ладно, истины мы не узнаем, а времени у нас ее добиваться нет. Так что, как только Леонора завершит анализ, сразу выдвигаемся». Временами перед воротами в лагерь мелькала остальная троица от текущей колониальной группы. Их физические параметры позволяли им заниматься подобными упражнениями часами напролет. Но суть даже не в этом, а в том, как проходила эта тренировка. Ведущим был Джон, а он прекрасно знал, что может понадобиться при нападении, какое внезапное оно может быть, как реагировать и куда бежать. Даже специально ради этого обозначили во время бега несколько вырытых ям, в которых еще не было кольев. Весьма удобный пункт обороны получался на уровне земли, но и не в этом суть. Он старался обучить команду всему, что умел сам, а это дорогого стоит. Закончила, вырвала из размышлений Ерева Элеонора. Внимание, закрепление системного статуса воздвигнутым укреплением. Выдано условное наименование, палаточный укрепленный лагерь первого уровня. Особенности. Наблюдательно-оборонительная вышка, палаточный лагерь внутри слабо укрепленного периметра, примитивные ловушки по ближнему периметру, управляемое взрывное заграждение по дальнему периметру. Проводишь систематизацию проделанных работ, усмехнулся командир группы, надевая на себя шлем, таким образом давая понять своей напарнице, что можно выдвигаться. Игровая механика признана хранителем как стимулирующая к дальнейшему развитию, спокойно пояснила помощница. Например, по определенным методикам были оцифрованы ваши характеристики. На всякий случай вывожу справку относительно базовых значений, если вдруг командир забыл. 5 из 5 – мутанты со специфичными усилениями или киборги со множественными изменениями организма. Третье и в данный момент не преодоленный никем из представителей человечества предел организма. 4 из 5 – мутанты, но не гипертрофированные или частично усиленные имплантатами люди, второй предел организма. 3 из 5 – отличная подготовка человека, которую можно достигнуть тренировками и естественным развитием организма, первый предел организма. 2 из 5 – хорошая подготовка, характерная для профессионального военного. 1 из 5 – обычный человек. Спасибо, Эля, но я это и так прекрасно помню, вздохнул Яр, после чего переправил информацию Илье, которая с непониманием в глазах смотрела на своего напарника. О, а вот я не знала, что эти циферки означают, хмыкнула девушка. Даже сначала удивлялась, почему у меня силовые больше, чем у тебя. А тут вот в чем подоплека: у тебя нет имплантатов, которые на силу воздействуют, но зато есть другие. Именно так, кивнул Яр. Все, время для болтовни закончилось, время выхода уже позади, поэтому придется поторопиться. Маршрута у нас нет, а вот расстояние приличное. После этого Лия тоже надела шлем, куда вывела часть необходимой информации, схватила свою винтовку и направилась на выход из лагеря. Ярев, как обычно, выждав примерно с полминуты, двинулся следом, держа в руках автоматическую винтовку, взяв к ней как можно больше боеприпасов. Но в голове у него была только одна мысль. Все из капсулы нового члена команды вытащить просто не получится. Их троих может не хватить на такой длинный маршрут. Спустя 10 минут, как пара спасателей отправилась вытаскивать из капсулы следующего члена экипажа, троица вернулась в лагерь, где начало готовиться к дневным делам. Вспотеть они не вспотели, но все же умыться не мешало, из-за чего, пока костер только-только начал разгораться, они быстрым шагом добрались до озера, сделали возле него свои дела, после чего вернулись обратно в лагерь, где начали разогревать свой завтрак. «Значит так», — начал говорить азиат. «Командир поставил задачу сначала подготовить крышку люка для нашей вышки. Сделана она качественно, месяц точно простоит, с тем учетом, что на ней почти постоянно кто-то будет, но вот этот промах надо компенсировать. Рано или поздно это может стоить кому-то жизни». «Проблем с этим нет», — улыбнулась его жена. «С твоими строительными модулями и припасами, которые ты принес, у нас выйдет это сделать довольно быстро. Бревна есть, их распилим, пустим на крышку. А вот дом, дом будем строить из бревен», — продолжал спокойно говорить Рен. «Первый этаж точно целиком будет бревенчатый. Нам нужна крепкая основа, которая защитит от возможного нападения дикого зверя. Из-за этого придется много носить и работать топором. Сегодня нам нужно сделать каменный фундамент, скрепив его специальной смесью, а далее начать выкладывать бревенчатые стены, закрепив их в специальных нишах, которые будут предусмотрены в фундаменте. Дом будет располагаться за пределами текущего лагеря». Джон понимал, что этот вопрос может звучать довольно глупо, но для себя он давно решил, что лучше даже такие вопросы задавать, чем потом оказаться в дураках, что ему несколько раз спасало жизнь, а один раз помогло в карьерном росте. «Да», — невозмутимо ответил Рен, — «за пределами ловушек, а тут у меня по плану оставить складскую зону, разделив ее на несколько отсеков. Первый будет продовольственный, туда нужно будет поставить испарители, чтобы поддерживалась низкая температура. Второй участок, самый большой, для естественных строительных материалов. Каждый раз добывать их и сразу пускать в дело слишком большой процесс выходит. Каждую задачу нужно делить на этапы. Сейчас не получится, так как дом необходимо строить, но в будущем так и поступим. Третий участок для капсул. Рано или поздно группы будут за ними уходить, так что нужно будет определить место для их хранения. А ты все уже продумал, дорогой, приобняла своего мужа Юмика, на что Рен отреагировал легкой улыбкой. Всегда знала, что от тебя на новой планете будет огромная польза. Не стоит лишней лести, довольно грубо осадил свою жену азиат, но та даже не обиделась, так как внутренне всегда была готова к такому. Это только планы. Как будет все выглядеть в реализации, покажет время. В любом случае придется сначала подготовить деревья. «Джон, займешься?» «Без проблем», — кивнул он, после чего поднялся на ноги и схватил недалеко лежащий топор. «Постараюсь как можно больше деревьев повалить и подготовить все для будущего строительства. Только на взрывчатке не подорвись», — проговорил Рен. Джону сначала показалось, что это была шутка, но внешний вид его собеседника говорил ровно об обратном. Рен не шутил, но и не слишком сильно переживал из-за того, что только что сказал. Для него говорить прямо всегда было естественным, это было частью него самого. «Спасибо за предупреждение», — сдержанно улыбнулся темнокожий, после чего ушел за пределы лагеря, насвистывая себе под нос незамысловатую песенку, которую буквально придумывал на ходу. Пара же осталась и сразу приступила к созданию крышки для люка. Пока Рен менял модуль, чтобы была возможность воспользоваться гвоздометом, Юмика быстро принесла все материалы, которые могли пригодиться, после чего начала их обрабатывать. Спустя некоторое время распила и конструирование крышка была готова, ее поместили на место, после чего проверили на практике, как она будет ощущаться под ногами. Так как Рен был более габаритным, нежели его жена, он сам начал крутиться на вышке, стараясь прицелиться в разные точки, постоянно меняя направление, откуда мог полезть враг. «Держит», — уточнила снизу его жена. «Вполне», — крикнул в ответ ее муж, — «не шатается, не приподнимается. Если бы не знал, что тут крышка, то не понял бы этого. А значит, сделали достаточно хорошо. Кстати, вышку тут можно и нужно будет оставить, а с другой стороны дома построить еще одну. Да и вообще нужно будет на углах дома построить вышки, и из дома сделать мостики до них», — усмехнулась его жена, уже предугадывая поток мыслей своего мужа. «Можно будет, но не в ближайшем будущем. Сначала за пару дней нужно построить дом, а там уже посмотрим. Нужно будет всех членов команды собирать и уже плотнее заниматься оборудованием базы. Ведь без нормального тыла никаких глубинных вылазок сделать не получится». «Твоя правда», — кивнула Юмика, увидев, что крышка люка была снята, а через нее смотрит Рен. «Но в любом случае давай готовь смесь, а я пока начну подготавливать камни для фундамента. Сделаю ограждение, кстати, размеры не подскажешь?» «Подскажу и покажу», — спокойно проговорил он, после чего быстро спустился с вышки и направился на выход из лагеря, махнув жене рукой. «Пошли за мной». Далее азиат молча, с помощью носка своего ботинка, сделал небольшую в глубину, замкнутую в виде прямоугольника канавку. Оценив ее размеры, пару раз ее подправил, после чего удовлетворенно хмыкнул. Затем он взял небольшую доску, которая оказалась не нужна, прикинул ее размеры и утопил ее в только что созданной канавке. «Поняла, что сейчас нужно будет сделать», — уточнил он у своей жены. «Поняла», — кивнула она, а после послышались крики с восточной стороны, за которыми следовало падение очередного дерева. «Уже третий за то время, что мы с тобой общаемся. Упорный негр, можно позавидовать его силе и выносливости». «Нечего завидовать», — посмотрел на свою руку азиат. «Я видел, какие у него модернизации организма. Не стоит оно тех мучений, через которые он прошел. Да и сама знаешь, частично мышечные волокна у тебя усилены. Вспомни, как долго привыкала к чему-то постороннему под кожей». Девушка поморщилась, но больше ничего не говорила. Дальше каждый начал заниматься своими делами. Для начала необходимо было подготовить несколько ведер с водой. Современные технологии позволяли эти самые ведра делать весьма компактными, из-за чего со всех капсул их набралось уже с десяток штук. В пяти из них Рен планировал подготовить смесь, которой вполне должно было хватить для всего фундамента. Он не планировал делать его высоким, хватит и 15 сантиметров в высоту. Главное, все сделать грамотно. Взяв сразу все ведра, пока они были в сложенном состоянии, Рен двинулся в сторону озера. Его жена активно расставляла палки, вплотную подставляя их друг к другу. Ей уже приходилось помогать своему мужу создавать нечто подобное, из-за чего она знала, что и как делать. Азиат, увидев это, удовлетворенно хмыкнул, после чего более стремительно пошел в нужную ему сторону. По пути азиат повстречал темнокожего. Последний сидел на четвертом поваленном дереве и тяжело дышал, улыбаясь во все свои 32 белоснежных зуба, которые контрастно выделялись на фоне его кожи. Топор лежал рядом с ним, ручкой кверху, так, чтобы было можно схватить, а правая рука была не так далеко возле рукояти. Возможность быстро схватить оружие дорогого стоит, даже если это оружие, топор. Я высоко оцениваю твою параноидальную способность», — слегка сбавив темп, обратился к Джону азиат, «но не стоит так сильно зацикливаться. Я тебе не враг, а один из твоих союзников. Вред тебе причинять не планирую». «А?» — искренне удивился Джон, с непониманием посмотрев на своего нового товарища. «Бро, я немного не понял, о чем ты сейчас? Твоя готовность схватить топор и быстро снести мне голову, если вдруг будет опасно», — кивнул азиат в сторону инструмента, после чего Джон понял, в чем дело, и громко рассмеялся. «А, ты про это?» — махнул он левой рукой. «Это просто дрянная привычка. Слишком много дерьма за последние пару лет хапнул, из-за чего пришлось руку все время держать возле оружия. Видимо, это где-то вот тут отложилось», — постучал темнокожий пальцем по виску, — «из-за чего вот в такие нелепые ситуации это выливается. Не обращай внимания. Скажем так, это из-за груза прошлого, которое уже не особо имеет значение». «Все имеет значение, даже если этого уже не существует», — хмыкнул азиат, после чего с прежней скоростью продолжил свой маршрут. Когда он подошел к воде, сразу обратил внимание на то, что береговая линия начала стремительно отходить, словно вода начала куда-то утекать. Это не понравилось азиату, из-за этого нюанса ему пришлось идти по сырой почве, чтобы набрать в ведра воды. Причем делать это несколько раз, ибо в одной руке могло поместиться только одно ведро в разложенном состоянии. «Вчера что-то про дамбу говорили», — пробубнил он себе под нос. «Видимо, проблему решать придется уже сейчас. Нужно будет сказать об этом Юмика». Назад азиат возвращался в задумчивом состоянии, но даже так он смог подметить, с каким упорством Джон рубит ствол очередного дерева. Всего два десятка ударов, и запасы древесины в лагере будут пополнены. После обработки, конечно же, ибо с каждого дерева нужно убрать сначала все ветки, потом ствол порубить на бревна, после чего их уже можно будет переправить к месту строительства дома, где с них уже снимут кору и уложат на новое место, сделав частью стены. «Дорогая», — обратился он на родном языке к своей жене, после того как поставил возле лагеря первые два ведра с водой, — «у нас возникла довольно большая неприятность». «Что случилось?» — оторвалась она от строительства последнего фрагмента стеночки, нахмурившись, посмотрела на своего мужа. «Что-то экстренное. Обычно ты просто так не говоришь на нашем, а стараешься привыкнуть к общему. Прости», — сложил он ладони вместе, проговорив это уже на всеобщем, — «но ты права. Проблемы возникли, необходимо разрушить дамбу, которая перекрыла путь воде. Иначе у нас к утру перестанет существовать озеро. В ближайшей перспективе это никаких проблем не несет, а вот недели через две наши личные запасы воды могут начать заканчиваться. Река далеко, озеро близко». «Я поняла», — кивнула девушка. «Завершу стеночки делать, после чего снаряжусь, возьму несколько килограммов взрывчатки и сделаю нам реку, от которой питалось озеро». «Хорошо, что ты меня понимаешь», — улыбнулся азиат. «Кроме тебя, никто не сможет достаточно быстро в дикой местности преодолеть такое расстояние, после чего успешно вернуться назад». «Льстец», — улыбнулась она, после чего подошла и поцеловала своего мужа. «И ведь с твоим характером это даже залезть сложно воспринять уже как должное, это ощущается, ибо это сказано на полном серьезе», — улыбнулся ее муж в ответ. «Но я пойду дальше за водой, фундамент сам себя не подготовит». «Хватит 100 литров?» — уточнила девушка. «Хватит», — кивнул инженер. «Смесь улучшенная начнет заполнять все полости, увеличиваясь в объеме. Главное, правильно распределить. Все, пошел, и ты завершай работу и отправляйся к дамбе». Юмика кивнула, после чего схватила не так далеко лежащую доску, с которой ушла в сторону будущего дома. Ренжи взял еще одно ведро, решив довести их число до 6, отправившись в сторону озера, которое предстоит в скором времени спасти. Глава 16. «Ведро за ведром», — бормотал под нос сам Сибирен. «Ведро за ведром, да когда эти чертовы камни закончатся?» Инженер тяжело вздохнул, после того как высыпал очередное ведро с камнями, глянул на горку, которую ранее подготовили члены команды, после чего смахнул пот со лба. Строить он всегда любил, это было делом его жизни. С самого детства он увлекался конструированием различных моделей и деталей, но никогда не любил долго заниматься одними и теми же действиями, как сейчас. «Взять ведро», — снова начал он бормотать себе под нос, озвучивая свои собственные действия на всеобщем, одновременно тренируя его. «Подойти к куче камней, зачерпнуть камни, развернуться, направиться к строительной площадке, высыпать, вздохнуть, повторить». Опять тяжелый вздох, а следом со стороны озера послышался звук очередного падающего дерева. Это уже 50-е по счету, он так скоро нам поляну расширит, если только пни выкорчевать сможет. Но на последний рен не рассчитывал. Он знал, что потребуются более продвинутые инструменты, если группа захочет расширить лагерь, а рано или поздно это произойдет. Чуть больше 100 дней в обычных условиях протянуть очень сложно, каждый захочет чего-то большего. Рен это знал не понаслышке, сколько он уже за свою не особо долгую жизнь разворачивал военных лагерей, десяток, больше, он уже не считал, не было смысла. Но каждый раз все начиналось с малого, но потом запросы все больше и больше росли. И сейчас, несмотря на то, что можно было бы жить в палатках, было принято решение построить дом. В первую очередь все это продиктовано тем, что так будет в десятки раз безопаснее. Как минимум толстые бревенчатые стены дают куда большие ощущения безопасности и надежности, нежели тряпичные стенки палаток. Плюс рано или поздно внутри начнут появляться кровати, а для этого придется в конечном итоге создать пилораму. Откуда взять металл, он знал. Корпуса капсул хватит на эти мелочи, но под конец придется искать другие методы добычи металла. Но несмотря на то, что Рен был сосредоточен на работе, его мысли были постоянно о жене, которая уже час как отправилась в сторону дамбы с несколькими килограммами взрывчатки. Опасная миссия, очень опасная, но у команды просто не было выхода. Они были обязаны восстановить реку. Да, там были обломки капсулы, если верить словам его жены, но этим можно пожертвовать. Если что, можно будет достать с глубины. Но это потом, проговорил он снова себе под нос на своем родном языке, а после ругнулся и продолжил на общем. Нужно закончить с фундаментом и идти помогать Джону с деревьями, думаю, он так и будет продолжать их валить до тех пор, пока без сил не упадет. Самоотдача на высоком уровне, всем бы таких товарищей, войны бы никогда не было. И, продолжая бормотать себе под нос, азиат все больше и больше камней вываливал за свежую опалубку. В какой-то момент через нее пришлось перелезать и распределять камни по периметру, создавая в нужных местах борозды. После быстрой оценки инженер улыбнулся, развернулся, взял сразу два ведра с камнями, которые набрал заранее, и высыпал. В последний раз. После снова выровнял. На этот раз в последний раз, после чего уселся на землю и улыбнулся. Первый этап готов, пробормотал он с улыбкой на лице. После снова смахнул пот со лба. Второй этап. Залить все специальным раствором, сначала его нужно до конца подготовить. По большей части в ведрах с водой уже были нужные вещества, но они не могли никак начать взаимодействовать между собой. Нужен был активатор, которого было невероятно мало для всего того, что планировалось создать в будущем. Но в данный момент на одно ведро в 10 литров было достаточно всего 2 граммов этого вещества. Вот теперь медлить нельзя, взбудораженно сказал инженер, после чего схватил первые два, в которые высыпал активатор, и помчался в сторону стройки. Черт, нужно было сразу около фундамента это делать. Мысленно он ругал себя еще более сильно. Мелочь, которая могла стоить многого, но он успел. Активной реакции не началось, так что он немного перемешал с помощью веточки получившийся раствор, после чего быстро вылил его в 2 противоположных углах будущего здания. Смотреть за процессом он не стал, уже давно знал, как и что будет происходить. Нужно было продолжать работать, чтобы застывание было более-менее равномерное. Поэтому он схватил 2 новых ведра, уже не так быстро донес до строительной площадки, высыпал активаторы, перемешал и вылил получившуюся смесь уже в других 2 углах. Когда он в последний раз направился в сторону ведер, до его слуха донеслась ругань Джона. Он также говорил на своем родном языке, но по интонации было понятно, что что-то пошло не так. Но если бы было что-то критичное, Рену казалось, что его товарищ позвал бы на помощь. А раз не зовет, значит, все у него хорошо. Последние 2 ведра, схватил он их за ручки и пошел к стройке. Чем ближе инженер подходил к своему рабочему месту, тем шире на его лице становилась улыбка. Несколько часов относительно свободного времени у него будет. Только совесть будет определять, стоит ему дальше работать или нет. Ведь смеси потребуется время, чтобы она увеличилась в объеме, а после затвердела до необходимого минимума. Ведь первые бревна должны слегка вдавиться в фундамент, чтобы они надежнее там зафиксировались. Но это уже потом. Основное строительство перепадет на следующий день. Замешав смесь, он вылил ее на этот раз в центре длинных сторон фундамента, после чего сложил все ведра и направился в сторону озера. Их требовалось отмыть, но при этом не загрязнять источник воды. Вот только недалеко от того места, где ранее проходила береговая линия, стоял Джон, уперев руки в бока, довольно громко и грубо ругаясь уже на всеобщем. «Как-то быстро вода ушла», — хмурился Рен, «словно кто-то где-то сделал искусственную скважину, куда она вся и ушла. Если бы кто-то это делал, думаю, могли бы остаться следы», — практически рычал темнокожий гигант. «А теперь, после того, как мне щепки руку посекли», — приподнял он левое предплечье, показывая несколько ран, из которых сочилась медленно кровь, «придется идти в лагерь и тратить наши запасы, чтобы промыть раны и перебинтовать все. Срань убогая, твари редкоземельные, успокойся», — положил своему товарищу на спину руку инженер, но Джон лишь дернулся, сбрасывая с себя руку, гневно посмотрев на своего товарища, но тут же быстро пришел в себя и сделал глубокий вдох. «Прошу прощения», — проговорил он на выходе. «Чертовски устал. 72 дерева повалил, а теперь их еще обрабатывать надо будет, а это с рукой такой будет тяжеловато делать. Я тебе помогу, спокойно, словно ничего только что не произошло», — сказал Рен. «Все равно мне какое-то время придется ждать, когда смесь затвердеет. А без дела сидеть при моей специальности во время строительства грешно. Требуется сделать многое, так что я не хочу оставаться в стороне. Особенно сейчас, когда у моего нового товарища появилась проблема в виде ран на руке. А в досье написано, что ты немногословен», — хмыкнул Джон. «А болтаешь вон сколько, даже больше меня порой. За сутки я наговариваю на порядок меньше, чем каждый из присутствующих в лагере», — попытался улыбнуться азиат. Выпад не удался. Дальше они молча направились в лагерь. Рен демонстративно развернулся в нужную сторону первым, а Джон уже последовал за ним. Даже с мелкими ранами в новой среде тянуть было смерти подобно, что понимали они оба. Заминка не критическая, но если на планете есть какая-то бактерия, которая попадет через рану в организм темнокожего, то ему может быть плохо. Лекарств от существующих на этой планете болячек еще нет, а тех, кто бы смог создать лекарства, тем более, их еще предстоит дождаться, чтобы в будущем развернуть производство всего необходимого для существования в этом мире. Но это дело будущего. Сейчас же они должны сосредоточиться на настоящем. А в настоящем у них дел было невероятно много. На месяц вперед минимум, если не больше.